Глава 4. Подобравшись, Ефимия стояла перед Агнешкой Блэк-Ок. Сначала она полагала, речь пойдет о грядущем отборочном туре. Графиня хочет ее приободрить или что-то вроде того. Однако одного взгляда на благодетельницу хватило, чтобы понять. Разговор предстоял серьезный. Ефимия нервно поправила розовый атласный пояс. На крахмаленный, хрустящий, он напомнил о потраченных Агнешкой на наряды деньгах. Девушка мысленно прикинула их стоимость. Много для обычной благодарности. Выходит, графине что-то нужно. Ефимия нахмурилась. Меньше всего на свете она хотела угодить из одной кабалы в другую. «Садитесь», — сухо предложила благодетельница, указав на кресло перед вычурным, украшенным бронзовыми накладками столом. Ефимия упрямо осталась стоять. Глаза ее потемнели, губы сжались в тонкую линию. Агнешка удивленно подняла брови. Прежде спасенная красотка упрямства не выказывала, а она с характером. Ведет себя словно императрица. «Ничего», — мысленно успокоила себя графиня, — «согласится, куда ей деваться?» «Садитесь», — чуть мягче повторила она и аккуратно опустилась в соседнее кресло. Учитывая множество пышных юбок, это было непросто. Помедлив, Ефимия последовала ее примеру и сразу предупредила. «Если ваша милость намерена предложить мне что-то постыдное, я откажусь». Агнешка широко распахнула глаза и в недоумении переспросила. «Постыдное?» А девчонка не глупа, поняла, речь идет о плате за сказку. «Что вы, милая?» Графиня расплылась в приторной улыбке. «Ничего такого. Я всего лишь хотела попросить об одной крошечной услуге. Вы ведь не станете отрицать, что с моей помощью преобразились, стали похожи на человека?» Оскорбление больно хлестнуло по щекам. Ефимии только что указали на место. Так и подмывалась высоко поднятой головой сообщить свое истинное имя, перечислить заслуги отца, но здравый смысл взял верх над гордостью. Девушка стиснула кулаки и отвернулась. Ей нельзя ссориться с матерью маршала графства, никак нельзя. И очень нужно получить рекомендации, попасть на работу в хороший дом. Однако чего же хочет Агнешка? Перебирая в голове варианты, Ефимия не находила от себя особой пользы. Уж не видела ли благодетельница ее в роли любовницы сына? Слишком уж пристально граф рассматривал девушку, оценивал лицо, фигуру. Однако во время последующих ужинов Ефимия неизменно сидела за одним столом с Блэк-Оками. Идрис не проявлял к ней особого интереса, порой и вовсе не разговаривал. Зато графиня засыпала девушку вопросами. Ее интересовало все, от ее образования до источника доходов родственников. Приходилось мешать правду с ложью и стараться не запутаться в получившемся клубке. И вот теперь этот пренебрежительный тон в начале и намеки на благодарность потом. И без того, нервозная из-за предстоящей встречи с отборочной комиссией, Ефимия с трудом сохраняла спокойствие. «Речь пойдет об императоре», — не стала томить Агнешка. Она пристально наблюдала за выражением лица собеседницы. «Вы ведь хотите стать его супругой?» Под острым, как бритва, взглядом графини, казалось, невозможно было солгать, но Ефимия смогла. «Да», — кивнула она. Агнешка откинулась на спинку кресла и забарабанила пальцами по столу. Этот звук, равно как прямой недоверчивый взгляд, раздражал. Почему графиня тянет, не перейдет к условиям сделки? Девушка уже поняла ее предмет — попадание во дворец. Осталось выяснить цену. Теперь она уже не понимала, святые или бесы толкнули ее под копыта лошадей леди Блэк-Ок. И ведь Ефимия уже ей обязана, нельзя просто так встать и уйти. Кто заплатит за кров, еду, наряды? Матушкиных ассигнаций явно не хватит. «В таком случае мы поладим». Казалось, через целую вечность улыбнулась Агнешка и, наконец, перестала буравить девушку взглядом. «Мне нужно немного, чтобы вы привлекли внимание Его Величества. О первичном отборе не беспокойтесь. Сегодняшнее собеседование — формальность. Ваше имя уже внесено в списки. Допустим, император выберет меня. Дальше что?» Ефимия положила ладони на подлокотники, готовая в любой момент подняться. «Немногим идет злость», — неожиданно заметила графиня и посоветовала. «Но впредь старайтесь всегда улыбаться. Гордость, высокомерие — для аристократов, милая. Не в обиду, но девушки вашего происхождения, они не по карману. А взамен я попрошу оплатить за проявленную доброту. Вы же не думали?» — губы ее тронула едва заметная усмешка, — «что очутились в сказке лишь потому, что подскользнулись на булыжной мостовой. Это прискорбно, привело бы к ненужным слухам, но не стоит потраченных на вас усилий». «Так извольте выразиться конкретнее, миледи», — не стерпела Ефимия. «Не по карману, значит?» Бросая вызов могущественной собеседнице, девушка выпрямилась во весь рост, скрестила руки на груди. Она собиралась разразиться тирадой насчет равенства их сословного положения, когда Агнешка произнесла то, что заставило опуститься обратно в кресло. «Мне нужно сместить Ленара Гарзена с поста первого министра. Уверен, и любой другой человек принесет гораздо больше пользы империи, хотя бы мой сын». Яркая вспышка. Боль. Снова боль. И страх. Ленар Гарзен, граф Митас. Она не слышала и не произносила этого имени целых 12 лет, но ничего не изменилось. Казалось, Ефимия ненавидела его так же, как прежде. Девушка шумно вздохнула. Пальцы скрючились, как ножки паука. Прикрыв глаза, она отогнала призраки прошлого, но те упорно шептали голосами убитых отца и братьев. «Наша кровь на его ладонях». «Что с вами?» — забеспокоилась графиня и потянулась за колокольчиком для вызова слуг. «Вам плохо?» Ефимия вдруг резко побледнела, начала часто дышать. «Нет, спасибо, все в порядке», — словно во сне пробормотала она. «Выпью воды и пройдет». «Вы больны?» — настойчиво повторила Агнешка, опасаясь, что зря поставила на красотку. Если врачи обнаружат в ней изъян, даже протекция маршала графства не поможет Ефимии попасть в столицу. «Тут душно», — виновато улыбнулась девушка, усилием воли взяв себя в руки. «А ваша горничная слишком туго зашнуровала корсет. Благодарю, миледи, уже прошло». 12 лет назад». «Врут, время не лечит, всего лишь покрывает раны тонкой корочкой». Агнешка безжалостно ее сорвала, заставив Ефимию заново пережить жуткую ночь ареста. Страшнее было лишь сообщение о смерти отца и братьев. Если бы не Ленар, Алан и Ролан точно остались бы живы. Отец, кто знает, но ему хотя бы должным образом вынесли приговор, а не без суда и следствия закололи в пропахшем сыростью подземелье. «Ненавижу», — беззвучно прошептали губы. «Я согласна», — деревянным голосом отчеканила Ефимия. «Обещаю сделать все, чтобы первый министр лишился поста». «Это личное, миледи», — мысленно добавила девушка. «Мне плевать на вас и вашего сына». Но граф Митас ответит за каждую слезинку Анны. За каждый седой волос матери. За каждую смерть. Бледность ушла с ее лица, даже губы расслабились. Агнешка тоже успокоилась. Она переживала насчет исхода разговора, приготовилась уламывать упрямую девушку, а та сразу же согласилась. «Вот и славно». Просияла графиня и таки позвонила в колокольчик. «Пусть только утро, но нужно скрепить нашу сделку бокалом игристого. Никогда не забывайте, милая, кому вы обязаны своим возвышением». «Не беспокойтесь». «Я не забуду, миледи», — с фальшивой улыбкой заверила Ефимия. Мысли ее витали далеко от гостиницы. Отбор обрел новый смысл. Ефимия продвинется как можно дальше, в этом ее желания полностью совпадали с желаниями графини. Девушка надеялась, святой Верасий направит ее руку. Пока была лишь навязчивая идея отомстить, как именно, Ефимия не знала. Слуга в белых перчатках при дамах откупорил игристое и разлил пьянящий напиток по высоким бокалам. Затем положил бутылку в ведерко со льдом. Агнешка отпустила его кивком головы и провозгласила тост. «За наш будущий успех!» «За успех!» — эхом отозвалась Ефимия. Игристая щекотала горло. В голове девушки царила полная сумятица. Чувства боролись с разумом и никак не могли прийти к согласию. Пришлось выпить еще бокал, чтобы хотя бы с помощью алкоголя обрести подобие спокойствия. Формальность формальностью, но перед комиссией Ефимия должна предстать максимально собранной. Игристая все еще плескалась в крови, когда экипаж леди Блэкок остановился у заднего входа дома с заседаний. Кучер проворно соскочил с козел и помог ей спуститься. А ведь не так давно он замахивался на нее кнутом. Напомнить? Не стоит, слишком мелочно. Поправив зацепившуюся за вуалетку сережку, Ефимия последовала за муниципальным служащим внутрь здания. Ей даже не пришлось представляться, все и так знали. Приехала ставленница маршала. «Прошу, миледи». Служащий с легким поклоном распахнул неприметную боковую дверь и остался стоять в полутемном коридоре. Ефимия вошла в небольшую комнату, судя по звукам, смежную с главным залом. Там сейчас мучилась, ожидая своей участи, первая партия девушек. Неприятно кольнула совесть. Если бы Ефимия не забрала приглашение, среди них была бы Анна. «Она простит», — успокоила себя девушка. «Я ей напишу и все объясню». Стараясь не думать о расстроенной сестре, Ефимия обернулась к покрытому узорчатой скатертью столу. За ним сидели пятеро. Графа Лемара девушка узнала сразу, но не подала виду, будто они знакомы. Никто не должен заподозрить подвоха. Она почтительно поздоровалась со всеми и через секретаря передала свое приглашение. Несмотря на то, что отборочный тур только начинался, члены комиссии успели устать. Один откровенно скучал, второй с тоской посматривал на собственную записную книжку. Остальные, к их чести, все же проявили к Ефимии вежливый интерес, задали пару стандартных вопросов. Девушка терпеливо ответила на все, слово в слово повторив сочиненную для графини легенду. Не успевшая до конца зажить лодыжка ныла от долгого стояния. Но Ефимия боялась попросить стул. Императорская невеста должна быть здорова. «Итак», — взял слово маршал, — «я полагаю, леди Феррир достойна войти в число претенденток от графства. Кто за?» Он поднял руку и требовательно обвел взглядом остальных членов комиссии. Одна за другой в воздух взмыли ладони. Перечить графу никто не посмел. У Ефимии отлегло от сердца. Она до последнего боялась, что все сорвется. Вдруг кто-то видел ее прежде или усомнится в существовании Ферриров. Но авторитет маршала сделал свое дело. Никто не потребовал метрику или иных документов, подтверждающих личность претендентки. «Готовьтесь», — покровительственно улыбнулся граф. «У вас целая неделя до отъезда. Поздравляю». Ефимия толком не запомнила, что ответила. В голове стоял туман. Наверное, произнесла дежурные слова благодарности. Дворян учат им с раннего детства, и в случае необходимости память сама, без участия разума, извлекает нужные слова. Девушка покинула дом заседаний тем же путем, через черный ход. Когда она садилась в карету, слух уловил знакомый голос. «Тетка». Велев немного обождать, Ефимия обернулась на голос. Она не боялась быть узнанной, плотная вуаль скрывала лицо, а шикарное платье и карета с гербами никак не вязались с дочерью опального генерала. Анжела стояла к ней спиной возле угла дома заседаний и выговаривала Анне. Ее Ефимия не видела, только слышала всхлипы и робкие оправдания. Сердце сжималось, толкало открыться, успокоить сестру, но девушка мужественно терпела, лишь подошла чуточку ближе. Стоявшая в проулке карета надежно загораживала ее от цепкого взгляда тетки. Куда она могла податься, если не сюда? Не отставала от племянницы Анжела. Ведь Эфи украла приглашение. Или ты его потеряла? «Не знаю», — по-детски подвывала Анна. «Да что ты вообще знаешь?» В сердцах прикрикнула тетка и протянула племяннице платок. «На, утрись. Нечего и думать показываться перед комиссией с таким лицом. Видела, какие тут красавицы?» «Я не хуже», — обиделась младшая девица Брок. Ефимия улыбнулась. Вот и слезы высохли. Все же тетя умная женщина, нашла верный способ успокоить Анну. «Посмотрим», — буркнула Анжела и неожиданно обернулась. Ефимия вжалась в стенку экипажа. На мгновение ей показалось, что тетка догадалась, заметила. Сейчас подойдет и вцепится в руку. Но Анжела отвернулась, только ворчливо добавила. «Сама понимаешь, куда нам до девиц под гербами?» Девушка с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Знала бы тетка, кого назвала девицей под гербом». «Уж постарайся», — смягчившись, напутствовала Анжела племянницу. «Без приглашения сложно, но вдруг тебе улыбнется удача. Ты, главное, подольше копайся в сумочке, сделай вид, будто случайно обронила конверт, когда подкрашивала губы. И еще раз всех расспроси, не видели ли они Эффи. То служащий был чрезвычайно груб, не дал посмотреть списки. Ты лучше не фамилию ее назови, а внешность опиши. Эффи — девушка эффектная, ее бы запомнили. А я тут постою, по караулю. Некуда ей деваться, только на отбор». Ефимия в который раз в молитве возблагодарила святого Верасия и забралась в экипаж. Какое счастье, что ее провели с черного хода. Члены комиссии с Анной откровенничать не станут. Войдя она с парадного входа, точно бы угодила в цепкие руки тетки. Даже если бы они разминулись, швейцар за монетку или кто-нибудь из завистливых девиц за бесплатно сдали бы родным. Любезно подсказали, кто и откуда привез. Кучер взмахнул кнутом. Лошади встрепенулись, и карета покатила прочь, оставив позади дом заседаний и раздосадованную Анжелу Брок. Пусть они выехали с другой стороны проулка, Ефимия все равно на всякий случай забилась в дальний угол, словно тетка могла неведомым образом разглядеть ее сквозь заднее окошко кареты. «Удачи!» — послала девушка мысленное напутствие сестре. Она искренне желала Анне счастья. Итак, с отборочным туром было покончено, однако волнение никуда не делось. С тех пор, как Агнешка Блекоок произнесла имя нынешнего первого министра, Ефимия не находила покоя. Ей снились кошмары. Снова и снова раздавался стук в дверь посреди ночи. Снова и снова 16-летний Ролан отталкивал солдат от матери. Снова и снова брат исчезал в кровавом тумане, которым неизменно заканчивался каждый сон. Иногда Ефимия видела отца. Эван Брок молчаливо стоял на пороге гостиной. Девушка пыталась подойти к нему, обнять. Но морок мгновенно рассеивался, оставляя после себя кислый привкус во рту. И Ефимия не выдержала. Пользуясь тем, что графиня предоставила в ее полное распоряжение второй, двухместный экипаж и выдала немного денег на булавки, она направилась в аптеку. Девушка с утра жаловалась на головную боль. Выглядела не лучшим образом, Все казалось невинным и естественным. Вот и Агнешка не стала задавать вопросов, когда ей доложили о поездке протеже. А зря. Вместо порошков и капель Ефимия приобрела вытяжку на перстянке, разыграв перед аптекарем целый спектакль. В малых дозах она спасала от сердечных недугов, а в больших приводила к смерти.